Эпилог. Валес сидел в кресле и задумчиво смотрел на экран, продолжая изо дня в день следить за каждым шагом Валерии. За время пребывания на его территории девушка заметно изменилась, стала более смелой и практически перестала чураться своей внешности, давая отпор всем завистницам, жаждущим завладеть вниманием своего господина. Какая изощренная усмешка судьбы! Сделать избранной демона эту никчемную, обезображенную шрамами тварь. Ее жалкие попытки стать кем-то более значимым, чем сосуд для вынашивания ребенка, забавляли, а упертость и чрезмерная навязчивость бесили. Однако мужчина неожиданно для себя самого с каждым днем испытывал все большую потребность в том, чтобы видеть ее, ощущать горьковатый запах кожи, слышать звонкий мелодичный голос. Валес не был способен на теплые чувства, и ему никогда не понять, что означает это смешное слово «любовь». Но он мужчина, который жаждал продолжить свой род, желал произвести на свет наследника, способного наполнить жизнь жестокого существа смыслом. Демон ждал этого события очень долго и чуть не лишил себя единственного шанса на потомство из-за дурацкой уверенности в том, что избранницей демона могла быть лишь человеческая женщина. Встреть он Валерию раньше, когда та еще не была отравлена ядом вампира, проблем бы не было. Но теперь тело его женщины холодное и практически лишенное возможности на оплодотворение. Мужчине придется истратить большую часть своей магии на оживление организма Валерии. А потом, когда она подарит ему наследника, он с радостью отправит ее к остальным девкам, навсегда выкинув из своей жизни. Валес уже достаточно давно не испытывал низменных плотских желаний касаемо противоположного пола, потому что в нем накопилось слишком много ненависти ко всему живущему в мире людей. Женщина в понимании демона не была достойна уважения и лишена способности на искренние бескорыстные эмоции. Даже истинное притяжение оборотней не могло изменить мнение Валеса, потому что в прошлом та единственная, которую он считал своим миром, предала его, бросила, посчитав недостойным, отвратным порождением твари из подземного мира. И он поступит так же со своим ребенком, если вампирша не справится и, вопреки всем стараниям Валеса, подарит демону не сына, а дочь. Конец.